Надя, то же самое время. Все вроде бы шло по плану, но Надино сердце давило, точила тоска. Не тревога, не возбуждение, не предвкушение близкой развязки, а именно тоска, тяжелая и черная. Она чувствовала себя, словно внутри детской книжки раскраски. Только картинки в этой книжечке разрисованы не жизнерадостной акварелью, а простым карандашом. Серый дом, тусклый двор, стертые лица прохожих — Надя вспомнила, в последний раз она чувствовала себя так же плохо, когда ждала лифта на первом этаже Склифа. Вроде бы все хорошо, накануне Дима сказал, что мама поправится, и дал врачихе $100, и говорил Наде обнадеживающие слова, и умом она понимала, что склифовские доктора сделают все возможное. Но Надина душа уже тогда знала о маминой смерти и смеялась над мыслями самоутешения и подготавливала Надю к самому страшному. Мама умерла. И сейчас с виду тоже все хорошо. Жиляев приехал один, через пару минут окна в его квартире вспыхнули уютным электрическим светом. Все хорошо, убеждала себя Надя. Димка захватил Жиляева, и тот во всем признается, и Дима записывает его признание на диктофон. Но тоска серая и тягучая все наступала и наступала, раскрашивала Жиляевский двор ужасными тусклыми красками. Или то просто в Москву пришли сумерки. Надя поежилась. Действительно, день клонился к закату, и воздух свежеет, и по домам потянулись первые усталые работники. Она в тысячный, наверное, раз взглянула на часы. 44 минуты. Черная «Волга» высадила Жиляева 44 минуты назад. «Неужели так сложно хотя бы в окно мне крикнуть? Надя, я в порядке?» — злилась она. «Или Дима давно уже мертв, а Жиляев скрылся?» Но она глаз не сводила с двери в подъезд, а свет в жиляевском окне. Все вроде бы шло по плану. Отчего же тогда на душе свинцовейшая тяжесть? Не может она больше это терпеть. Я пойду к ним. Хватит меня мучить, не могу я больше торчать в этом гадком дворе. Ну и пусть против планов, пусть, просто сил больше нет. Сколько можно? Она что им, сторожевая собака? К подъездной двери как раз поспешала веселая парочка, судя по всему, влюбленные студенты. Надя расслышала, как девушка строго говорит своему кавалеру. «Нет, Лешечка, только кофе, больше ничего. А ты что подумал?» «Подождите, ребята!» — крикнула Надя. Она войдет в подъезд вместе с ними. Парень, уже щелкнувший кодовым замком, обернулся и встал в дверях, ждал ее. Его подруга нетерпеливо топала ножкой. Надя ускорила шаги и внезапно почувствовала, что неведомая опасность совсем рядом. Она за спиной, и сейчас, сию секунду, беда навалится на нее всей тяжестью. Надя вздрогнула и обернулась. Сначала беда засвистела гремучей змеей, потом изо всех сил грохнула, потом запахло гарью. Как завороженная, Надя смотрела на окна квартиры Жиляева. Только окон в квартире больше не было. Вместо них буйствовало огненно-красное полыхание. Пламя за доли секунды слезало занавески и рамы и теперь рвалось из окна во двор. Жиляевская кухня превратилась в ослепительную горящую топку. Снова грохнула, а Надя, пугливая некогда Надя, от страха даже не присела. В голове у нее билась тоненькая ядовитая мысль. «Ну вот и все. Мы проиграли». «Ложись, дура!» — услышала она чей-то крик. Но Надя даже не пошевельнулась. Ее бросил на землю студент, стоящий у входа в подъезд. Навалился на обеих девушек, Надежду и свою подружку, накрыл их своим тощеньким телом.